21:18. На борту Polar Sentinel. Аманда с беспокойством поглядывала на монитор гидролокатора. Минуту назад картинка на экране потеряла резкость под воздействием мощного звукового импульса, а потом вовсе исчезла, сменившись на яркое голубое свечение. Эта внезапная трансформация означала только одно — прибор регистрирует последствия ядерного взрыва. За спиной Аманды стоял Джон Аратук. Подняв голову, он завороженно смотрел на океанские воды сквозь купол циклопа. Подлодка находилась почти на максимальной глубине погружения, и за толстым стеклом царила кромешная темнота. Вечный мрак. Старый эскимос вдруг вскинул руку и показал на яркую звезду, мерцающую высоко над головой, где-то к югу от Polar Sentinel, эпицентр взрыва. Не проронив ни слова, Джон опустил голову и посмотрел на Аманду потускневшими глазами. На изображенном морщинами лице застыло выражение глубокой скорби. В мгновение ока он постарел на десяток лет. — Мне очень жаль, — печально промолвила Аманда. Старик закрыл глаза и отвернулся. В своем горе он был безутешен. Аманда вновь посмотрела на мерцающий синевой экран монитора. Было ясно, что детонатор полярной звезды пришел в действие. Но сработал ли план? Ее план блокировки двух из пяти усилителей разрушительного эффекта. Неужели дочь эскимоса и остальные беглецы на станции бесполезно пожертвовали жизнью, чтобы спасти мир? План был прост и не требовал больших затрат времени. Пока подлодка по ее настоятельной просьбе погружалась на максимальную глубину, Аманда быстро ввела необходимые координаты и направила луч гидролокатора на два ближайших усилителя полярной звезды. Когда субмарина погрузилась достаточно глубоко, Аманда скорректировала направление и ширину лучевого конуса так, чтобы он захватывал оба взрывных устройства. В конце концов она включила прибор на полную мощность и замерла в ожидании. Полярная звезда могла разрушить ледяной покров над Северным полюсом только в том случае, если бы все пять усилителей сработали одновременно и излучили в пространство звуковой импульс на тонко синхронизированной частоте колебаний. Но мощный сигнал гидролокатора подлодки был способен создать достаточное количество помех на пути звуковой волны и изменить ее частоту так, чтобы предотвратить активацию хотя бы двух усилителей, попавших в сферу действия прибора на борту Polar Sentinel. Аманда напряженно вглядывалась в экран монитора, ожидая, пока картинка снова прояснится. Ей оставалось только надеяться, что план ее удался.